любви, прощенья, милости река. Река хвалы меня влечет. Да ты во мне, а я в тебе. Любовь твоя есть узкий путь. И этот путь от сердца твоего ко мне, через мое сердце к твоему. Живое слово, свет во тьме. Живое слово, ты мой меч, освобождение, опора моя. Ты мир мой и покров, будь превознесен, будь превознесен. Yeah. живое слово, ты мой.